Это слишком много, столько у меня нет. Ишь, какой хитрый оказался, выделить всего 10% от необходимого и остаться по сути владельцем космодрома и за чужой счет все восстановить. Частичное восстановление будет стоить дешевле, произнес генерал. Организация места под дежурные фрегаты, места для жизни экипажа и гражданского терминала, рассчитанного на прием максимум десятка кораблей в сутки. Это все будет стоить около 30 миллионов. А вот это уже есть интересно, улыбнулся я. Кстати, что скажите про адских гончих? Спросил я у генерала, мне пришла идея, что было бы неплохо расходы скинуть на них. Думаю, Рирт не первые и не последние, кого мне привезут для копания в мозгах. Это, конечно, будет наглостью с моей стороны требовать такое, но почему-то мне кажется, адские гончие в лице Марслина заинтересованы в сотрудничестве со мной. А те же 180 миллионов не такие уж и большие деньги для организации их уровня, тем более он мне корабль целый предлагал во время вербовки на лайнере. А ведь это всего лишь цена новенького корвета «семерки». Не люблю я всяких охотников за головами, но эти имеют понятие о чести и всегда выполняют задачу. Ответил генерал, значит, разведка докладывала правду, что в Ракисте прилетал высокопоставленный гончий. Утвердительно произнес генерал. Думаю, скрывать этого смысла нет. Ответил я, у меня есть некоторые дела с ними, и сразу предвижу ваш вопрос, я не состою в их организации, я, так сказать, специалист на аутсорсе. Периодически они будут ко мне прилетать, и я вот тут подумал, а что если они станут частным инвестором? Если им дать место для небольшой базы и позволить использовать космодром, думаю, они могут взять и полное финансирование космодрома. Алфести жаловался во время обеда, что им пришлось лететь 2 дня от ближайшей базы организации и что в этом секторе у них вообще нет представительств. Так почему бы им реально не создать тут небольшую базу? А восстановление космодрома пусть будет платой за возможность создания базы. Бонусом будет возможность привоза на допрос в обход таможенной службы Родренана. Знаешь, я не могу такой вопрос принимать сам. Это очень серьезный вопрос, и мне надо обсудить его с серьезными людьми, произнес генерал. Но вначале я должен быть уверен в том, что гончие действительно заинтересованы в этом. Прежде чем я побеспокою серьезных людей, я хочу поговорить с кем-то из высокопоставленных гончих. Я постараюсь это организовать, ответил я, задумавшись, насколько Марслин заинтересован во мне и согласится ли он на это. Получалось по моим прикидкам, что эта просьба близка к пределу его интереса ко мне. Отлично, я составлю тебе свои контакты, пусть свяжутся со мной, если это будет интересно им, ответил генерал, после чего покинул кабинет. Арлис, какого хрена? Я просто хотел хотя бы небольшой участок для посадки корабля рядом с домом. Я ведь не могу посадить корабль на грунт, он сразу уйдет наполовину в него. Ничего больше. Может быть, изредка принимать гостей. Извини, просто дедушка уже давно хочет хоть частично восстановить космодром. Он с него начал колонизацию этого округа в самом начале колонизации. Ответил Арлис. А твое предложение задействовать адских гончих — это хорошая идея. Я, пока вы разговаривали, покопался в сети. Они очень крутые парни, и если получится заполучить хоть небольшую их базу возле города, это оживит экономику. Я не обещаю положительный результат, но обязательно обсужу эту тему с гончими, ответил я. Держи меня в курсе, если они согласятся, то придется немало потрудиться, но это однозначно оживит болото, в которое превращается город. Попрощавшись с Арлисом, я отправился на обещанную Денитрию пьянку. Несмотря на то, что он немного навязчивый и не стоит портить с ним отношения, он может быть полезен в будущем. Глава 9. Прыжок в сторону, камень пролетел в десятки сантиметров от моего уха, звуковая волна, догнавшая его, едва не оглушила меня, но нейросеть вовремя приглушила чувствительность ушей. В ответ я поднял в воздух несколько тонн песка и атаковал им своего противника. РРР попытался прорваться силой через песочную стену, но ему едва не оторвало щупальце, и он вынужден был отступить, чтобы в следующий момент атаковать меня со спины. Оказалось, Рирт сильно занижал ранее свою скорость. Он двигался раза в 3 быстрее, чем тогда после нашего знакомства. Если бы не ускоренное восприятие, то я бы и не замечал его перемещений. Мне бы казалось, что он телепортируется. Но разогнанное сознание при помощи нейросети и псионики позволяло видеть его движение, но не реагировать вовремя. Едва он вышел за моей спиной, он начал новую атаку сразу 6 своими щупальцами, кончики которых также двигались на сверхзвуке. Индивидуальный выдержал всего с десяток ударов, после чего исчерпал накопитель энергии, и мне пришлось прикрываться телекинетическими барьерами. Последовавшие следом удары завязли в барьере, и я попробовал перехватить инициативу и схватить его. Но стоило мне начать барьер превращать в захват, как Рирт вырвался. Рррр двигался настолько быстро, что несмотря на ускоренное мышление, мне не удавалось вовремя схватить в движении его телекинезом. Едва я фиксировал его точку пространства и начинал действовать, как Рирт уже оказывался в новом месте, и все приходилось начинать сначала. Единственная возможность схватить была, если загнать его в ловушку. Мы оказались в патовом состоянии, он не мог пробить мою телекинетическую защиту, а я не мог атаковать его телекинезом, просто не поспевал за его перемещениями. Другие свои способности я решил не светить перед наблюдающим за нашим поединком аграфом. Я и так засветил очень высокий уровень владения телекинезом, что для людей псионов было нетипично. Большая часть людей специализировалась на менталистике. Постепенно скорость РР начала уменьшаться, видимо, силы уже подходили к концу не только у меня, сдерживая его удары, но и у Рирта. Сам Рирт пока не замечал того, что он стал двигаться медленнее, и я решил подловить его на этом. В очередной момент, когда он остановился у меня за спиной и попытался ударить щупальцем, мне удалось схватить щупальца телекинетическим щупом, после чего я дернул им резко вперед. Рев полной боли показал, что несколько перестарался, но главное, я все же победил и доказал наглому коту, что именно я тут главный. А то сегодня утром он хотел доказать, что это я должен его слушаться, а не наоборот. Вот и пришлось сегодня провести спарринг не только для демонстрации силы Рирта Марслину, но и для того, чтобы показать Рру его место. Все же Рирты были хищниками и уважали лишь силу. Пока он ревел от боли, полученной в результате оторванного щупальца, я наконец-то обездвижил его и начал вдавливать в землю. По ощущениям, я вдавливал его с силой около 10 тонн, но Рирт все еще умудрялся стоять на лапах, и мне пришлось удвоить усилия. Только после того, как он упал в песок и от давления у него не получалось сделать даже вдох, он в ментальной сфере запросил сдачу. Перед боем мы договорились, что в случае чего сдаемся и бой останавливаем. РРР тогда еще самоуверенно сказал, что это будет точно не он. Развеяв телекинез, я сразу задышал свободней. Все же Рирт оказался опасным противником, и это с его минимальным владением своими способностями. «Я хочу услышать», — обратился я к РРРу. «Кто самый сильный? Кого надо слушаться?» «Тебя», — ответил ментальный Рирт. Он едва мог пошевелиться, но регенерация уже начала быстро восстанавливать сломанные кости и поврежденные внутренние органы. «Все же бой был сложным не только для меня. Ты самый сильный, и я слабак», — с трудом выдавил из себя он. «Вот так-то, не стоит недооценивать людей только из-за того, что в твоем мире они не слабаки. Люди не слабаки. Звездный лорд тебя раздавит, не заметив», — воскликнул Рирт и попытался встать на ноги. «Звездный лорд? А кто это? Ты не говорил о нем раньше», — произнес я. «Звездный лорд — это звездный лорд», — ответил Рирт так, словно это все объясняло. «Ну как же я не понял», — с сарказмом произнес ментально я. «Кто он?» «Он звездный лорд нашего мультимирового государства», — ответил Рирт, явно не понимая толком, что он говорит. «Явно заученная формулировка. Он очень крутой, он умеет телепортироваться, владеет телекинезом в сотни раз лучше тебя, нет, в тысячи или даже десятки тысяч раз. Он...» Тут я оборвал Рирта. «Все, я понял, что он крутой перец и круче него только вареные яйца», — оставил Рр я. Тот к этому моменту уже мог стоять на ногах, и его щупальце буквально на глазах начинало отрастать. «А кто такой вареные яйца?» — спросил у меня Рирт. Я же едва не сделал интернациональный жест рука-лицо. «Неважно, иди во флайер», — ответил я ему, а сам занялся осмотром места нашего боя. «А когда меня за штурвал пустишь?» — спросил у меня Рирт, но я ему не ответил. «Какой же он еще ребенок? Браво, я поздравляю тебя, это выглядело куда круче, чем большинство боев на турнире псионов. А я ведь побывал в прошлом году на финале и многое видел. После окончания боя флайер, на котором мы прилетели сюда, начал спуск и сейчас коснулся земли. Из него вышел единственный зритель нашего боя на необитаемом острове почти в 3000 километров от моего дома. Марслин явно был впечатлен нашим боем, он искренне поздравлял меня. Смотрел я записи, там есть очень опасные противники. Тот же Спалок чернокожий, вспомнил я записи, которые купил за целых 10 тысяч кредитов. Я хотел посмотреть, чем владеют сильнейшие псионы галактики, по крайней мере так себя они позиционируют. По большей части эти псионы ничего из себя не представляли, но были там и настоящие гении. Было даже с десяток внеранговых, но их бои были неинтересными. Вышло два таких монстра на арену и начали смотреть друг на друга, а потом спустя несколько минут один из них падает без сознания. Негробосс, вспомнил этого псиона Марслин, помню, но он вроде бы в прошлом году завязал с карьерой и решил остепениться. Но это не важно, я теперь понял, почему ты говорил, что нам очень сильно повезло, что иномерянин спал, когда мы его поймали. Думаю, у вас было бы чем подавить его, но в любом случае вначале бы попробовали налегке и без жертв не обошлось бы. Ответил я, поднимаясь во флайер следом за Риртом. Стоило мне сесть во флайер, как рядом на место пилота опустился и Марслин. Это точно, ответил Марслин, к тебе, или ко мне, давай скинем Рра у меня и потом к тебе отправимся. Предложил я, так мы и сделали. Через 20 минут суборбитального полета мы на минуту приземлились рядом с моим домом. Предварительно я связался с Арниэлли, и она нас уже ждала. Стоило Рирту выйти наружу, как она схватила его за хвост и потянула в лабораторию. А нечего было утром спорить с Арниэль по поводу победителя в спарринге. Теперь он должен помогать Арниэль в лаборатории со всем, о чем она попросит. На флайере мы быстро добрались до столичного космопорта и перебрались в легкий крейсер Марслина. Разговор лучше было провести в полностью безопасном месте. У меня под домом было убежище, в котором было безопасно и где я мог гарантировать, что нас не услышат, но я не хотел, чтобы кто-то знал о нем в принципе. Так что выбор места для разговора был очевиден. «Значит, ты хочешь, чтобы мы разместили тут на планете свою базу?» Начал разговор Марслин после того, как разлил вино в бокалы перед самым настоящим камином на борту космического корабля. «Давай не будем передергивать», — остановил я его, — «я просто решил, что вы бы не отказались от возможности построить тут свою базу, можно для отдыха, можно просто представительство. И вот только не надо мне говорить, что вам это не интересно, не буду», — ответил Марслин, — «это действительно интересно. Конечно, этот сектор та еще глушь, но именно это и хорошо. Можно тут организовать место реабилитации после ранений. А разве не все можно в капсуле вылечить за пару дней?» – спросил я у него. «Физические травмы можно, но психологические так быстро не проходят. Использовать псиона тоже не рекомендуется, так как вмешательство в сознание меняет личность. У нас есть с десяток реабилитационных центров на разных планетах с психологами-профессионалами», – произнес Марслин. «И еще один не помешает». «Тогда в чем вопрос? Звони генералу и начинайте работу, всего 180 миллионов», — ответил я. «Все не так просто, мы обладаем такими деньгами, но мы не можем без долгого согласования выделить. Я сам богатый в теории могу потратить столько, но зачем мне это делать?» — спросил Аграф у меня. «Твоими услугами мы будем пользоваться, но сумма, о которой ты говоришь, это лет на 5, а то и 10 вперед. Смысл столько тратить нам?» И Аграф был прав. «Смысл им тратить такие деньги на захудалой планетке? Р-р-р, он слушается лишь меня и он может быть полезен», — ответил я. «Ты сам говорил, что он несмышленый ребенок, что с него взять? Можно отдать в лаборатории, но что они там сделают? Разберут на части, но повторить не смогут. Я знаю, о чем говорю, я узнавал специально у своего друга-биолога. Его организм — это очень сложный механизм, состоящий из сотен тысяч механизмов попроще. Один или два повторить можно, но даже десяток повторить так, чтобы они работали вместе, не получится. Не наш уровень, а своим сородичам такой подарок не хочу вручать уже я сам», — произнес Марслин. «Видимо, он не сильно любит свою родину, стоит это запомнить. Думаю, вашей организации будет проще найти ищущих его сородичей в содружестве, чем мне. А благодарность за возвращение может быть весьма немаленькой», — произнес я. «И как это касается ремонта космодрома, мы можем найти и просто указать на Радренан и потом получить свои преференции», — с улыбкой произнес Аграф. «Как ты смотришь на то, чтобы заработать?» — зашел я с другой стороны. «Все же я мало продумал, как убедить Марслина заняться восстановлением космодрома за его счет. Почему-то мне казалось, что он с радостью согласится ради меня и моих услуг. Много заработать? Как насчет возможности омоложения без затрат регенеративного потенциала разумного? А вот это очень интересно», — сразу улыбка ушла с уст Марслина. «Технология омоложения или разово?» «Думаю, 2-3 омоложения максимум», — ответил я, прикинув возможности. «Придется Рру несколько дней поистекать слюной. Это лучше, это не будет столь опасно, как технология», — задумался Марслин. «Каждый год на черном рынке на аукционе толкают артефакты древних, способных так или иначе продлить жизнь или омолодить. Иногда попадаются артефакты, делающие людей бессмертными. И сколько можно заработать на 2-3 омоложений? Решил я уточнить у Аграфа. Одно омоложение с 250 до 20 и новая жизнь до 125 в обычной клинике Аграфов стоит 10 миллионов. Но тогда тратится регенеративный потенциал, в случае лечения в медицинской капсуле он уменьшится еще больше и человек даже до 100 может не дотянуть. Начал говорить Аграф задумчиво. Насколько я помню, в прошлый раз продавали полевую капсулу неких раваджинов, способную на лечение и омоложение без траты регенеративного потенциала за 50 карпов. Ничего себе, присвистнул я от сумм. Разовое омоложение и сопутствующее этому лечение стоить будет, думаю, миллионов 100. «Максимум около 150», – произнес Марслин. «Три омоложения и 450 миллионов в лучшем случае, 300 в худшем. Берем худшие варианты, получаем заработок всего в 120 миллионов. Маловато. Ничего себе, какой у тебя аппетит!» – смотрел я на наглючего Аграфа. «Это же три Иерихона можно купить на эти деньги. Ты прав, три Иерихона купить можно», – согласился он. «Но за прошлый год у меня заработок был лишь немногим меньше». «И я участвовал всего в 6 охотах», — ответил Марслин. «Да даже этот корабль стоит почти корп со своим вооружением, и лучше я годик еще поработаю вместо того, чтобы влезать в дело с черным рынком. Не та сумма, ради которой стоит рисковать. А ты наглец, я таких давно не видел», — прищурился я. Марслин не упускал свою выгоду, стоило подумать, насколько мне нужен космодром под боком, и вновь я понимал, что не очень-то и нужен». Но мне просто хотелось, и пояснить это логично было почти невозможно. «О, я еще нормальный», — усмехнулся он, — «ты бы видел некоторых моих знакомых, если они жмоты, еще больше тебя видеть их не желаю». «Хорошо, думаю, максимум мы можем получить 4 омоложения», — решил я, — «но в таком случае часть заработка уходит на восстановление, а остальное делим пополам, и твоя задача продать как можно выгодней». «Продать что?» — спросил он у меня. Судя по ментальной сфере, он уже согласился, но предварительно решил разузнать подробности. «Биологически активное вещество природного происхождения», – произнес я, усмехнувшись. «Слюну рирта, что ли?» – не сразу понял он, «но ведь она быстро теряет свои свойства, мы не успеем ее довести до аукциона. Или ты хочешь его взять с собой?» «Так скажу сразу, это плохая идея. Это не твоя проблема, я знаю, как ее сохранить», – ответил я. «Так что, согласен?» «Согласен», — ответил Марслин, — «но ты точно уверен, что все получится?» «Да», — потер я радостно ручки. «Готовься, через 3 дня отправляемся. Мало того, что и космодром восстановит, так и денежка появится дополнительная, а то пока они траты. Вон за жнеца на прошлой неделе взяли 4 миллиона, а у него ведь даже гипердвигатель способен прыгать всего на 10 светолет за раз, а скорость одно расстройство, всего 5 светолет в сутки. И ведь никакого оружия. Только противометеоритки и гравитационные захваты для работы с астероидами. Хотя чего ждать от корабля, стоящего как 1/10 одной ракеты «Иерихон». Следующие 3 дня прошли в стимулировании слюноотделения РРА, ему не очень это нравилось, но я сказал, что это поможет получить деньги, которые в свою очередь помогут найти его сородичей и связаться с ними. Все-таки он был ребенком, вот так безоговорочно поверил во все, что я ему сказал. И ведь это действительно правда. Я действительно хотел связаться с ними, но через гончих. А пока деньги нужны были для облегчения нашей жизни. Всего удалось за 3 суток выдавить из РРА целых 2 литра слюны. Этого было вполне достаточно для того, чтобы омолодить 4 человека, и даже немного еще останется. Проблема слюны была в том, что она была псиактивной и без постоянной подпитки быстро теряла свои фантастические свойства. Вот для этого и требовалось ее пропитывать пси-энергией, чтобы она оставалась целебной. Без подпитки за 2-3 дня она превратится в обычную инопланетную слюну, и Марслин об этом знал прекрасно. Я уверен, когда они обнаружили свойства его слюны еще до прилета ко мне, гончие попытались ее изучить и повторить. Безуспешно. Потом, уверен, они пытались просто накопить и сохранить, но вновь безуспешно. Еще повезло, что Рирт попался Марслину, другой бы посадил бы Рирта на наркоту и доил бы слюну, бесконечно торгуя ею. Правда, недолго бы это получалось бы, Рирт в любом случае адаптировался бы к наркоте со временем и попытался бы вырваться, а если бы не получилось, то просто поменял бы слюну на опасный яд, и все, конец целебной слюне. Наконец-то спустя трое суток после того разговора я поднялся на борт легкого крейсера «Зинта-Сквернитель». Он был восьмого поколения и недоступен для продажи вне центральных миров и старших рас. Марслин же был как раз представителем старших рас и смог приобрести себе довольно крутой корабль. Несмотря на то, что он назывался легким, он был огромен. Почти 300 метров в длину, 70 в высоту и 150 в ширину, и все это, если смотреть сверху, было похоже треугольник, покрытый сотнями стволов. Команда же на крейсере тоже была немаленькая. Во-первых, это капитан корабля, его помощник, навигатор, оружейник, щитовик. Это те, кто управляли кораблем. Была и инженерная секция, состоящая из 2 инженеров и 5 техников. Им подчинялось несколько сотен дроидов на борту. Ну и, конечно, сами гончие. Всего около 50 человек и под 100 боевых дроидов. Команда Марслина работала лишь по сложным случаям, когда необходимо было словить тех, с кем не справились остальные. Оттого и была у него столь большая и мощная команда на корабле, способном противостоять даже линкорам, правда, не новее 4-го поколения. Стоило мне подняться на борт корабля, как мне пришел вызов от Марслина. Он приглашал меня на смотровую палубу на время взлета и прыжка в гиперпространство. Так как я не мог оставить контейнер со слюной далеко от себя, пришлось мне тащить его с собой. Благо, в скафандре было куда его положить. По дороге к смотровой палубе я так никого и не встретил из людей, лишь парочку дроидов. А на самой палубе перед прозрачным бортом стоял лишь Аграф. Еще в прошлой жизни я не понимал, для чего делать на боевых кораблях иллюминаторы. Позже я узнал, что это никакие не иллюминаторы, это обычный корпус, только сделанный специально прозрачным, как и броня поверх него. Почему же весь корабль не делали прозрачным? Так делали, но это было очень дорого. А вот так сделать лишь кусками прозрачный корпус было не так уж и затратно. Аграф, увидев меня, сразу указал на 2 кресла возле прозрачной стены. Между креслами стоял столик с легкими закусками и уже ставшее привычным при беседах с ним красное вино. Активировав разгерметизацию, я дождался, когда шлем свернется в воротник, после чего занял место, на которое показал Аграф. Вскоре по палубе прошла легкая вибрация, говорящая о том, что был запущен генератор искусственной гравитации. «И зачем надо было лететь на лайнере, если у тебя есть такой прекрасный корабль?» — спросил я у Аграфа, когда он присоединился ко мне за столиком и начал разливать вино. «Заказ был, ты, кстати, с ним был связан», — ответил Аграф. «Кортиэль?» — спросил я у него. «Нет, его отец, сам Кортиэль никто, тогда как его отец многих не устраивал, и на него пришел заказ из самой канцелярии императора Аграфов. Мне и поручили, а кому как не Аграфу разбираться с Аграфом. Словили его, было интересно, получилось ли выполнить задание после моего вмешательства. А то, что Марслин был в курсе моего вмешательства, я был уверен. Словили и передали в СБ. Теперь судят как государственного преступника, сепаратиста. Думаю, ничего хорошего ему теперь не светит. И хорошо заплатили за него?» — спросил я у Марслина. «Скажем так, того, что мы получили, хватило бы на восстановление космодрома твоего. Лично я получил меньше, все же я работаю не один, а с командой, но общая сумма была примерно такой. Неплохо, очень неплохо», — признавал я, — что заработок у Марслина действительно очень высокий. «Сейчас надеюсь заработать побольше». В этот момент корабль наконец-то оторвался от поверхности планеты и стал подниматься вверх. «Куда летим?» «Для начала нам надо сменить корабль. Об этом знают слишком многие, и на нем лететь туда, куда мы собираемся, нельзя. У владельца станции, на которую мы летим, не самые лучшие отношения с адскими гончими, даже более, у нас на него уже заказ висит лет 10, и его еще не поймали», — удивился я. «А как же ваша репутация?» «Все не так просто, мы не знаем, где он находится, слишком уж хорошо скрывается. Да и на вашего основателя корпуса псионов висит заказ больше 70 лет. Значит, ваша слава слегка дутая», — уточнил я у него. «Разве, что совсем немного», — усмехнулся Марслин. «Мы ведь не совсем самоубийцы, лезть на того, кто может линкоры десятками уничтожать просто своей волей. Ты, кстати, его когда-то видел?» «Никогда», — ответил я, вспоминая, что мне оставил Пакс на Кристалле. Получалось, что его видели лишь высшие чины корпуса. Сам Пакс вроде бы с ним был знаком лично, но это не точно. Никто никогда его не видел даже среди тех членов корпуса, которых мы допрашивали. Марслин внимательно отслеживал мою реакцию на свои слова. «Ну, нам нечего бояться, умрем, переродимся со своей памятью, так что никто ничего не расскажет никому», — усмехнулся я. «Вот поэтому вас и боятся все», — сказал Марслин, после чего уставился на вид снаружи. Мы к этому моменту были уже в космосе и набирали скорость для гиперпрыжка. Планета буквально на глазах превратилась в точку, и вскоре ее уже нельзя было обнаружить. Внезапно вокруг корабля появилось голубое свечение поля Ригеля, и спустя миг корабль оказался в гиперпространстве. Голубое свечение исчезло, и вместо него был яркий белый свет. Эта энергия гиперпространства сталкивалась с защитным полем корабля. Псионика же чувствовала просто невообразимую мощь там за бортом. Еще утром я считал себя сильнейшим человеком на планете, а сейчас осознал, насколько я мелок. На фоне той мощи, проносящейся за бортом корабля, я выгляжу не то что атомом, наверное, даже на кварк не тяну. После погружения в гипер мы расстались, и я направился в каюту, выделенную мне. Лететь до места, где мы сменим корабль, было около 3 суток, и все это время мне придется провести в каюте, так как доступ у меня был лишь в столовую и каюту. Все же это военный корабль, и гостей на нем обычно не возит. Но я на такие ограничения не обижался. Я бы, наверное, на своем корабле ограничил бы гостей гораздо сильнее и вообще из каюты не выпускал бы. 3 суток я провел, заканчивая изучать базы знаний, которые прихватил с собой. Вышли мы из гипера более чем 150 световых годах от Родренана в необитаемой системе. Тут мы на шаттле перелетели на небольшую яхту премиум-класса. Помимо нас на борту яхты никого не было, и отправились на станцию, на которой проводит аукцион для черного рынка галактического масштаба, лишь вдвоем. Марслин рассказал, что эту яхту они изъяли у одной из своих целей лет 5 назад, и теперь использовали ее для полетов в места, куда заявиться на военном корабле было неуместно. На самой яхте из вооружения было лишь пару десятков мощных ракет, но зато щиты стояли аграфские и по плотности и силе мало уступали щитам линкора. Гипердвигатель же позволял разгониться до 60 световых лет в сутки с ограничением в 200 световых лет за один прыжок. Не самый лучший на текущий момент, но все равно лучше, чем большинство. Через 5 суток мы наконец-то на яхте добрались до межзвездного пространства, в котором в этот момент находилась космическая станция. После каждого аукциона она меняла свое местоположение, и отследить ее было очень непросто. К счастью, у Марслина оказались должники, которые знали координаты, где должен будет происходить ближайший аукцион. Нам повезло, что мы успели, иначе пришлось бы ждать следующий целый месяц, а так уже завтра состоятся торги. После посадки в ангаре станции мы направились к распорядителю аукциона, где и заявили о лоте. Пришлось оставить немного слюны Рера для проведения анализов, чтобы гарантировать заявленные возможности. По станции нас везде сопровождало 2 наемников в тяжелых скафандрах и 10 боевых дроидов 8-го поколения. Подобное сопровождение было у всех гостей на станции. Свою же охрану гости не имели права выпускать с корабля. Вообще с безопасностью тут было довольно параноидально. Но стоило взглянуть на список гостей, и сразу становилась понятна причина. На станцию прибывали как просто богатые личности, так и правители небольших государств. Были тут и криминальные авторитеты разного уровня. Главы пиратских картелей, главы крупных банд. Гости были весьма разнообразны. Безопасность гарантировала 3 линкора, 7 и 5 тяжелых крейсеров. Даже флот крупных государств, если решит захватить станцию, весьма сильно пострадает. Ближе к вечеру нам пришло сообщение от распорядителя аукциона, что стартовая цена на 1 омоложение будет 80 миллионов кредитов. Все 4 омоложения будут проданы отдельными лотами для достижения максимальной цены. Оставалось надеяться, что получится выручить побольше денег. За ночь мне так и не удалось сомкнуть глаз, так как я сильно переживал по поводу предстоящих торгов. А вот Марслин спал с удовольствием, и мне хотелось врезать ему в морду, чтобы он не ходил со столь сладостной ухмылкой после пробуждения. Запомни, возможны провокации, но не поддавайся. Если атакуешь первым, то тебя ждет смерть. В ответ же можешь бить чем угодно, но убедись сначала, что у тебя будет доказательство того, что бой начал не ты, — предупредил Марслин. А теперь идем и ничему не удивляйся. Ты уже бывал тут? — спросил я у него, когда мы покинули каюту по ментальной связи. Марслин хоть и был псионом, но слабым, всего D-ранг, сам инициировать телепатический контакт ему было не под силу, а вот использовать чужой вполне. Нет, но наши люди бывают периодически тут и покупают некоторые вещи, — ответил Марслин. Аукцион проводили в необычном зале. Он представлял из себя цилиндр радиус в 50 метров и высотой в сотню. Каждый гость всходил на антигравитационную платформу, которая и занимала положенное место. Внизу же в центре была платформа побольше. На ней и располагался распорядитель аукциона рядом с несколькими голографическими проекторами. Спустя 15 минут после нашего прихода аукцион начался. Что тут только не продавали. Планеты, звездные системы, артефакты древних, экзотических рабов. Причем среди рабов были как аграфы, так и спалоты. Но больше всего тут, конечно, продавали оружие. Самым дорогим лотом оказался аграфский линкор. Марслин, увидев на голограмме его, непроизвольно прикусил свою губу. Этот линкор был 12-м поколением, если сравнивать с человеческим вооружением. Марслин внимательно отслеживал, кому достанется корабль, стоящий дороже некоторых звездных систем. Конечно, тут не продавали ценные звездные системы, но даже ни на что негодные звездные системы стоили весьма дорого. В итоге линкор приобрел невзрачный человек за 780 миллиардов кредитов. Кто он и откуда, не удалось узнать ни мне, ни Марслину. Очень уж у него была качественная пси-защита, и это учитывая, что он сам не был псионом. Кто это может быть? Есть догадки? Спросил я у Марслина. Кто-то из представителей Большой Тройки. Думаю, это технократы. «Они постоянно облизываются на наши технологии», — ответил Марслин, — «но это лишь мои догадки». «Интересно, а как линкор оказался тут на аукционе?» — спросил я у него. «Мне тоже интересно, это Белискнир, не самый новый тип линкоров, но ему нет и 15 лет. В нашей империи закон, не продавать технику людям, если у нас не будет хотя бы двухвекового превосходства», — добавил Марслин. «О, наш лот», — обратил я внимание на распорядителя, рядом с ним на голограмме появилось описание нашего лота. «Надеюсь, за них хорошо заплатит», — произнес он. «Как оказалось, мы зря переживали, цена очень быстро выросла до 210 миллионов кредитов, а вот второй продали всего за 190, третий за 150 и четвертый за 140 миллионов. Из этой огромной суммы в 690 миллионов 69 миллионов уйдет аукциону в качестве комиссии. Сразу после продажи нашего последнего лота с нами связались и предупредили о том, что покупатели хотят ими воспользоваться. Да, в цену входил и сам процесс самоложения. Все же стоит мне прекратить слюну подпитывать пси-энергией, и та быстро потеряет все свойства, а потому передавать просто так было бы обманом. Но один из клиентов, или точнее представителей клиентов, все же забрал просто так. Оказалось, у него был артефакт древних в виде ящика с увеличенным пространством внутри, и главное, после закрытия внутри полностью останавливается течение времени. Это был самый настоящий фантастический стазис. А вот остальным трем клиентам я провел сеанс омоложения. Одному мужику, который так и не назвал имени, было 450 лет, и стандартное омоложение ему бы уже просто-напросто не помогло. Оно могло дать всего около года, полутора в его случае. Вот он и решил попасть на этот аукцион, так как знал о том, что тут периодически продают артефакты древних. Обмазав его тело слюной и дав выпить стакан, я наблюдал за тем, как его тело на глаза начинает омолаживаться. Но одного стакана не хватило, и пришлось долить еще полстакана, как раз остатки его лота. В итоге через полчаса перед нами был парень лет 20, который не мог поверить своему внешнему виду. Представители аукциона сразу отправили его на проверку в медицинскую капсулу для проверки, и через 10 минут подтвердили, что он не только вернул себе молодость, но и восстановил регенерационный потенциал клеток организма. Третьей клиенткой была женщина 340 лет от роду. Она была единственным из наших клиентов, кого опознал Марслин. Эта милая старушка, оказывается, была главой секты, у которой было 4 планеты в подчинении. Последним клиентом оказался синекожий гигант. Это был человек, но он происходил с планеты, которую колонизировали в давние времена. Тогда еще генетически подстраивали колонистов для жизни на новой планете, это сейчас поступают наоборот и адаптируют планету для жизни людей. У гиганта была другая проблема, из-за генетических мутаций срок его жизни был всего около 110 лет изначально, а он уже прошел 2 омоложения, и следующее даст ему не больше 10 лет. Так что перезапуск регенеративного потенциала клеток для него был подарком. Наконец-то, закончив с клиентами, нам перевели на специальный счет наши деньги за вычетом комиссии. Счет был в банке центральных миров, и обмануть таким образом клиентов было нельзя. Благодаря этому нас и не пытались обмануть. Хотя, судя по эмоциям, многие хотели это сделать. Больше нам делать на станции было нечего. Деньги все равно были нам сейчас недоступны. Это было специально сделано, что нас не вынудил кто-то отдать их. Лишь из цивилизованного космоса через неделю можно будет получить доступ к деньгам при помощи специального пароля и сложной системы подтверждения владения счетом. Вот только стоило нам подняться на борт корабля, как почувствовал сразу два десятка разумов на борту яхты. Я попытался предупредить Марслина, но тот просто упал как подкошенный рядом со мной. Неизвестные, увидев, что на меня не подействовало нечто, при помощи чего аграфа вывели из строя, начали действовать. Сильный ментальный удар заставил меня на миг отвлечься для усиления щитов, и в этот момент передо мной вспыхнул индивидуальный щит, сдержав выстрел из неизвестно чего, но исчезнув после этого. Поднятый телекинетический барьер удержал непонятные выстрелы в следующее мгновение. Параллельно на меня посыпались десятки ментальных ударов, но им по силе было очень далеко не то, что до королевы архов, а даже до Дикса. Я даже не отвлекался на них особо, вместо этого я сконцентрировался на противниках и в одно мгновение испарил им внутренние органы. Щиты на скафандрах были бесполезны против моей способности. Спустя мгновение большая часть противников превратились в трупы, которые начали взрываться. Подхватив Марслина, я закрылся со всех сторон телекинетическим барьером и приложил к руке Роксанит. Это было вовремя. Взрывы были довольно мощными, и нас выбросило наружу из яхты через получившуюся пробоину. Но на это ничего не закончилось. Взрывы спровоцировали разрушение яхты. Искин яхты почти сразу определил, что началась дестабилизация реакции в термоядерном реакторе, и вскоре магнитное поле, удерживающее плазму, исчезнет. А потому я сразу вскочил на ноги и, удерживая Марслина телекинезом, кинулся как можно быстрее подальше от яхты. Бронестворки ангара начали опускать, но мне удалось закинуть себя и аграфа телекинезом в коридор. Едва створки закрылись, как связь с яхтой пропала, а пол под нами слегка задрожал. Поднявшись на ноги, я увидел десяток дроидов, наставивших на нас оружие. Не знаю, может, они и не собирались стрелять, но у меня сдали нервы, и в следующее мгновение части дроидов начали превращаться в газообразное состояние. Практически сразу на станции поднялся сигнал тревоги. Подхватив аграфа, я кинулся бежать. Сейчас единственное безопасное место было рядом с распорядителем аукциона, а значит, надо было обратно бежать в зал аукциона, он все еще продолжался. Я сразу понял, что выбраться отсюда мы теперь сможем, лишь если захватим заложников. И распорядитель был одной из лучших целей, он был самым главным человеком на станции, но и помимо него там были довольно влиятельные люди. Главное было успеть и не попасться по пути охране. Через 10 минут пути я понял, что к залу не смогу прорваться. На нас кинули, наверное, всю охрану со всей станции, а потому я проделал у нас под ногами проход на технический уровень. Тут не было охранных систем, а потому и обороняться тут было гораздо проще, чем на открытом пространстве. Убравшись подальше от проделанного прохода, я активировал на нас технику отвода глаз. Она должна в теории действовать и на Искин, но в этом я был сильно не уверен. Следующие 5 минут нас так никто и не атаковал, а потому у меня появилось время обдумать ситуацию. Надо было добраться к такому месту, чтобы я мог начать угрожать существованию самой станции. И кроме реакторного отсека мне в голову ничего не приходит, но что-то мне сильно не хочется туда идти, слишком это напоминает конец моей прошлой жизни. «Шрайк, что произошло?» – спросил у меня Марслин, очнувшись. «Смотри записи со своего скафандра», – только и ответил я, думая, как нам выкрутиться из ситуации. «Вот же гной Траликса», ругнулся аграф. «Я попытаюсь связаться с распорядителем, он может быть не в курсе». «Ты в это веришь?» – спросил я у него. «Не особо», – ответил он, – «без него в яхту никто бы не проник». «Вот именно, предлагаю вместо этого связаться с нашей клиенткой. Как там ее Лаксана Светоносная? Думаю, она согласится выступить посредником. Мы молчим о попытке нашего уничтожения, получаем компенсацию и улетаем. Она получает также бонус, ведь нападение распорядителя на нас — это, скажем так, потеря репутации. Хоть он и скажет, что ничего не знает об этом, но ему никто не поверит», — улыбнулся предвкушающий Марслин. «Действуй», — кивнул я ему, — «у нас гости, я защищаю, а ты свяжись со всеми, с кем надо. Посмотрим, что эта тварь скажет на мое предложение», — произнес Марслин, пытаясь связаться, но, к сожалению, ничего не получилось. Нас глушили, причем конкретно так глушили. «У нас два выхода, первый — это рвануть к реакторам», — предложил я после того, как уничтожил очередную партию дроидов. «Людей уже не рисковали присылать к нам, это самоубийство», — ответил Марслин. «Второй — это выбраться отсюда и добраться к терминалу, но стоит нам высунуться, как сразу сегмент сети отрубит вокруг нас. предложил я. «Есть еще третий», — произнес Марслин, и на его скафандре открылся небольшой люк, откуда начала подниматься серая пыль. «Это я оставлял как предсмертную атаку. Наниты», — напрягся я, осознавая, что у Агарфа, оказывается, было оружие массового поражения всегда с собой. «Я так понимаю, у них нет стандартных ограничений, верно? Посмотрим, что теперь они заговорят», — усмехнулся Аграф. «Осталось продержаться хотя бы полчаса, и потом хозяевами ситуации станем мы». Оскал Аграфа пугал, он явно не собирался прощать нападение на нас. Вон даже достал где-то неконвенционное оружие, запрещенное во всем Содружестве. «Но честно говоря, я этому был рад. Нам всего лишь осталось немного продержаться, что было не просто, так как вал дроидов, отправленных по нашу душу, лишь увеличивался. Несмотря на Роксанит, я был вовсе не бездонным, а другого оружия на скафандре у нас не было, так как оно было запрещено правилами на станции. У меня еще был запас пси-энергии, но если динамика роста атаки продолжится, то у меня может банально не хватить сил». Глава 10. Наниты, используемые Марслином, оказались очень агрессивные и слишком разумные. Они не просто превращали в себе подобных материю вокруг, но и захватывали электронные системы. Что-то у меня появились очень большие сомнения, что они созданы в Содружестве. Для работы нанитов, созданных в Содружестве, требовался очень мощный управляющий блок, тем более для нанитов в таком количестве. И что-то я ничего подобного не вижу у Марслина. Он ведь не самоубийца использовать бесконтрольные наниты, а вот про нанитные комплексы, созданные древними, я слышал от Дикса. У них каждый нанит сам обладал мощной вычислительной системой, и при объединении они ее только повышали. В пользу версии, что эти наниты были созданы древними, говорил и их размер. Наниты были примерно в 100 раз меньше, чем те же наниты у меня в организме, которые находятся в нейросети. Да и скорость реплицирования нанитов была просто невероятная, и при этом они находились под контролем Аграфа, у которого не было управляющего блока, уж его-то я бы увидел. Буквально у меня на глазах те несколько миллиардов нанитов, выпущенные из скафандра Аграфа, превратились в триллионы, покрывая потолок над нами, а потом и вовсе их количество каждую сотую секунды стало удваиваться. Сомневаюсь, что у такого количества нанитов вообще есть название цифры. За мгновение потолок над нами начал приобретать серебристый цвет, что говорило о скорости распространения нанитов. Честно говоря, я боялся нанитов, сильно боялся. Я прекрасно знал о нескольких планетах, уничтоженных нанитами. Конечно, в описании произошедших катастроф краски специально сгущали, чтобы не вздумали играться с нанитным оружием, но это мало что меняло. Потому я поддерживал постоянно активным телекинетический барьер, чтобы ни в коем случае эта гадость не смогла коснуться моего скафандра и лично меня. А ведь попытки заражения у нанитов были, но барьер не подпускал вообще ничего к щиту скафандра. У меня была двойная защита, и если бы индивидуальный щит еще работал, то я бы использовал бы и его. А вот Марслин особо не переживал по этому поводу, он точно был уверен в том, что наниты не вырвутся из-под его контроля. Мне бы такую уверенность, но мне только и оставалось, что сидеть и ждать. Нам больше не приходилось обороняться от наступающих дроидов. Наниты довольно быстро проникли к ним и начали перехватывать над ними контроль. Уже через 10 минут у нас сформировался защитный отряд из 15 дроидов, которые уничтожали наступающих. Еще через 10 минут под контролем Аграфа оказался весь отсек, в котором мы находились. Каждая система была заражена и подконтрольна Марслину. С такими темпами он мог бы, наверное, всю станцию захватить за несколько часов. С каждой секундой под его контроль переходило все больше. На интерактивной карте, которую мне транслировал на нейросеть Аграф, было видно, как заражение постепенно ускоряется. Наконец-то через 25 минут после начала заражения с Марслином попытались связаться. К этому моменту уже целый сектор станции был заражен и под контролем Аграфа. Скорость захвата и заражения увеличивалась в геометрической прогрессии. Аграф решил подождать еще несколько минут, прежде чем согласиться на переговоры. Пока наниты не трогали людей, но стоит отдать Марслину приказ, и они начнут перерабатывать и живую материю. А ведь заражение происходит и среди людей, на карте четко видно, что люди уже зараженные, причем сами они даже не представляют об этом. Марслин сказал, что крупные группы нанитов есть уже во всех людях, находящихся в зоне заражения, а это больше 300 человек. К окончанию получаса Марслин решил, что теперь можно и договариваться. Наниты распространились за пределы сектора станции, а значит сдержать угрозу системы безопасности станции не смогут. Через 10 минут переговоров, во время которых распространение нанитов все еще продолжалось, Марслин, изливая вокруг себя удовольствие, отключился от связи и отдал команду на остановку распространения нанитов. И что они предлагают? Вначале угрожали, потом осознали ситуацию. Я ведь уже заразил все корабли во всех ангарах, а значит покинуть станцию никто не сможет. На этих словах Аграф нахмурился. Почти никто. Главный распорядитель аукциона украл эвакуатор, один из лотов, после чего сбежал, телепортировавшись в неизвестном направлении. Нападение на нас его рук дело. Капитан станции утверждает, что его и что он об этих планах не знал. Но я не верю в это. Капитан имеет доступ ко всем системам на станции и вдруг не знает, что решил делать один из руководства станции. Очень сомневаюсь, но пришлось с этим согласиться, ответил Аграф. Все же нам не надо, чтобы они задействовали протокол противодействия нанитной угрозе. А что за протокол? Спросил я, так как не знал о таком. Это полное уничтожение без оглядки на сопутствующие жертвы. Пока они хотят сохранить и свои жизни, и станцию, но стоит нам показать, что мы не остановимся, и Искин все возьмет в свои руки. Повторяюсь, пока Искин контролирует капитан, но если заражение будет больше трети станции, то Искин уже сам решит, что делать и на что договорились. Спросил я, понимая, что умирать при подрыве реактора мне не хочется, а именно это и сделает Искин в случае необходимости. Корп компенсации за нападение, уступки для гончих по некоторым вопросам, ну и конечно новый транспорт для нас, даже два, корвет-семерка и эсминец-семерка, произнес Марслин довольный собой. Я же почувствовал то, что он сильно не договаривал сейчас. Знаешь, что-то у меня появились мысли о том, что второй пункт договора и был основным. Даже больше скажу, есть у меня подозрение, что вся эта ситуация не более чем спектакль под твоим руководством. Меня внезапно осенило. У тебя правильные мысли, усмехнулся Марслин. У нас давно был план по получению влияния на один из центров теневой торговли Содружества. Вот только у нас не было товара, который достаточно заинтересовал, чтобы на нас напали. Омоложение, которое ты предложил, подошло под товар идеально. 4 омоложения показали, что товар не единичный, а значит на нем можно очень хорошо заработать, и лучше самим владеть источником такого товара. На тебя не смогли найти достоверной информации и посчитали легкой добычей без высокопоставленных защитников, меня же посчитали просто наемником для твоей охраны, а смерть наемника дело рядовое, и за меня никто не заступится, несмотря на то, что я Аграф. Нападение планировали провести на яхте, так как формально, что все, что происходит на борту яхты, не относится к станции никаким боком. В итоге жадность у строителей аукциона победила и на нас напали. Но ты ведь едва не умер, там на яхте. С разочарованием я смотрел на Аграфа, я думал он станет другом для меня. Но теперь я вижу, что меня просто-напросто в темную использовали. Да и кажется мне, что нанитов использовать в изначальном плане ты не собирался. Мы не предусмотрели, что заинтересуются настолько сильно, что в нападении будут использовать артефакты древних. А они не предусмотрели, что ты владеешь уникальными способностями дистанционной дематериализации. Поправлять его я не стал. Ты еще что-то скрываешь. Не после такого предательства, ответил я ему. И теперь что дальше? Ты должен понять, ты хороший человек, но во главе стоит бизнес, ничего личного. Пожал плечами Аграф. Ты сам должен понимать это как член корпуса псионов. Интересы общего выше интересов личного. Я надеялся, что хоть в этой жизни отдохну от этого, произнес я, и на что из компенсаций могу претендовать я. Хоть мне и стал противен Марслин после признания, что меня использовали как какой-то презерватив, но хотелось получить хоть что-то за это. Так будет проще чувствовать себя. Бери себе любой корабль и деньги тоже забирай. Ты мне все-таки жизнь спас, ответил Аграф. В его голосе чувствовалась гордость. Вон какой щедрый он и делится с человеком, а ведь мог просто оставить ни с чем. В таком случае, думаю, на этом мы расстанемся. В будущем пусть ко мне от вас прилетает кто-то другой. Мне было обидно, что я не просчитал ситуацию с самого начала, но я сам дурак. Расслабляющая атмосфера Радренана слишком на меня подействовала, и я стал легковерным. Перед тем, как ты уйдешь, у меня есть одно предупреждение, произнес Марслин серьезным тоном. Рирт – наша собственность. Что бы ты себе ни думал, он наша собственность, которой мы позволили жить у тебя. Если мы прикажем, ты должен будешь его отдать нам, и перечить нам не стоит. А вот истинное лицо показалось. А я то думал, что второго нормального графа встретил, с грустью произнес я. Тьфу на тебя и твою организацию. Мое дело предупредить, произнес Марслин и скинул мне на счет доступ к счету с компенсацией и документы на владение корветом, который мне должны передать через час в открытом космосе. Стыковаться со станцией корабль сейчас не будет из-за нанитной угрозы. Угу, я так и понял, настроение у меня было ни к черту. Вроде и получил прибыль немаленькую и деньгами и кораблем, но внутри было очень противно, словно меня искупали в выгребной яме. Хотелось ругаться, но смысла не было. Как бы я ни проклинал Аграфа, но он действовал с выгодой в первую очередь для себя и своей организации, да и меня они хоть и использовали, но оставили очень хорошую компенсацию, правда, за чужой счет. Стоило восхититься, благодаря мне и моей глупой идее поиметь себе частный космодром, Марслин смог с минимальными затратами выполнить план, который уже долгое время пытались осуществить. На его месте, скорее всего, поступил бы также любой, но от этого легче на душе не становилось. Хотелось хоть как-то ему подгадить, и когда мы вдвоем добрались до выхода с технического уровня, я предвкушающе улыбнулся. Будет месть весьма неприятная. На Родренане в свободное время после того, как я рассказал пару сказок Рыру, после чего задумался над вопросом, а насколько возможно те заклинания из сказок осуществить в реальном мире. Больше всего меня заинтересовали проклятия, отсроченные проклятия. Есть ли настоящее проклятие в магии, я не знаю, о магии я вообще мало знаю реальных фактов. Микиль лишь говорит, что та существует, но мне кажется, это все та же псионика, слегка измененная. Хорошенько обмозговав вопрос создания проклятий, я пришел к выводу, что при помощи псионики вполне можно их создавать, но это будет очень непросто. К счастью, работать с нуля мне не пришлось. Знания псионики, которые мне достались от Дикса, Микили, основы создания автономных пси-структур, которыми со мной поделилась Арниэль, позволили мне в относительно короткие сроки создать пси-вирус. Заготовки под пси-вирус были размещены у меня в ментальном теле, и мне лишь требовалось найти подопытного. Вирус получался весьма универсальным, и в него лишь следовало прописать алгоритмы воздействия на ментальное тело разумного. Что я сейчас и сделал. Во-первых, я отправил Марслину вирус с программой подавления эректильной функции. Второй вирус будет наоборот повышать влечение к противоположному полу, но вместе с первым это будет приносить настоящее мучение. Когда вирус внедрится и распространится по ментальному телу, Марслину станет очень хреново. Стоит будет ему увидеть женщину, и ему сразу будет очень сильно хотеться, но ничего у него получаться не будет, у него просто не встанет физически. Мелкая пакость, конечно, но на что-то более серьезное времени не хватало. Да и это проклятие я создал не сейчас, а во время полета, так как заниматься было нечего. Создавалось оно не для Марслина, а для разных насильников. Если их таким заразить, то и преступлений станет гораздо меньше. Жаль, что проверить работоспособность было не на ком, и результат на Марслине я не смогу проконтролировать. Харт, рад видеть тебя лично, усмехнулся Марслин, когда мы подошли к аварийному шлюзу, ведущему со станции. Тут назначил нам встречу капитан станции. Он нас и встречал лично, но не сам, а с десятком парней. В руках у них были дезинтеграторы, а это, скажем так, весьма серьезное оружие, которое, между прочим, было запрещено везде. Правда, мне оно было не страшно, так как телекинетический барьер в теории должен удержать его воздействие. Это Шрайк, именно на него вы так неудачно решили напасть. Вот сука, уже на меня вину скидывает. Все-таки Аграф Аграфом останется всегда. Проверить на нанитное заражение, произнес Харт. Он с ненавистью смотрел на меня и Марслина. Мы ему принесли очень серьезные проблемы, и шансы на то, что все закончится благополучно, лично для него были не столь уж и высоки. Но должен признаться, он контролировал себя и не позволял проявляться истинному отношению к нам внешне. Не будь я псионом и не почувствовал бы тот поток черной ненависти и предвкушения, почему-то направленного лишь на меня. Следовало подготовиться к неожиданностям. Чист, фиксируются гравитационные искажения вокруг скафандра, не подпускающих к нему ничего. Произнес один из его подчиненных после сканирования меня. «Ты», указал он на меня пальцем, «проваливай». «А с тобой мы еще пообщаемся», — обратился он к Марслину. «Конечно пообщаемся, нам надо столько вопросов обсудить», — радостно произнес Марслин. Он явно наслаждался ситуацией. В глазах охранников так и читалось, что они с радостью убили бы его на месте. Но было нельзя, стоит ему умереть или потерять сознание, и наниты вновь приступит к работе. Экипаж покинул борт корвета. Он висит в 300 метрах от шлюза. произнес один из мужиков, после чего указал на шлюз. Все было понятно с ними, оставалось надеяться, что на корвете не будет никаких сюрпризов. Едва я переступил порог шлюза, как за мной закрылась створка ворот, и атмосфера едва не моментально была откачена из него. Спустя миг были открыты наружные ворота, и меня подхватили гравитационным манипулятором станции. Можно сказать, мне дали пинок под зад, выкидывая со станции. Корвет действительно оказался рядом со станцией. Вот только прямо на моих глазах десятки дроидов вывозили контейнеры с имуществом с корвета. Подключившись к эскину корабля и предоставив коды на владение им, я едва не стал материться. Да, корвет мой, тут вопросов нет. Даже в центральных мирах никто не сможет оспорить право на владение кораблем. Вот только мой лишь сам корвет. А оба шаттла, все дроиды, запасы атмосферы, воды, вооружение, продовольствие и даже топливо мне не принадлежало, и сейчас все это добро покидало борт корабля. От злости я так сильно стиснул зубы, что они едва крошиться не стали. По сути, мне дали пустой корабль, который через сутки заглушит свои реакторы в связи с тем, что будет исчерпано топливо, которое уже загружено в реактор. Получалось, что я даже сдвинуться с места не могу, если не хочу раньше времени заглушить реактор корабля. Это была мелочность. Могли оставить хоть атмосферу и топливо. Но нет, выгребли вообще все, что формально не являлось кораблем. Корабль был полностью пуст. Видимо, сволочи ждут, что я обращусь к ним с просьбой хотя бы заправить корабль, но не дождутся. У меня есть идея получше. Не стоило им так со мной поступать, не стоило. Едва я поднялся на борт теперь уже своего корабля, я сразу связался с тяжелым крейсером, на котором прилетел один из посетителей аукциона. Кто именно, я не знаю, так как крейсер принадлежал одной из крупнейших ассоциаций наемников Атерана. Его наняли с целью посещения клиента этого аукциона. «Так это из-за тебя поднялся весь кипиш на станции?» — спросил у меня прямо капитан крейсера и одновременно глава отряда наемников. «Частично», — ответил я и, ничего не скрывая, отправил записи со своего скафандра. Мне сейчас было уже плевать, что обо мне подумают. В то, что я действовал лишь за счет псионики, они скорее всего не поверят и посчитают, что я пользовался каким-то артефактом древних. В других местах подумали бы как раз о псионике, но тут на борту станции сейчас было как минимум несколько десятков тысяч разных артефактов, а потому и проще было в них поверить. Вот так все и произошло. Значит, их уверение, что на борту для гостей полная безопасность, не более чем фикция, — произнес капитан, задумавшись. «Думаю, стоит об этом узнать и остальным. Тоже так думаю, и мне кажется, ты найдешь способ получить выгоду из этой записи», — ответил я ему. «А чего сам не хочешь?» — спросил у меня он. «Думаю, у тебя лучше получится, а взамен я хотел бы получить самое необходимое для полета. Топливо, запасы атмосферы и воды, хотя бы один ремонтный комплекс и хотя бы парочку зенитных ракет», — ответил я ему. Мои требования были более чем скромными. Суммарно стоимость того, что я попросил, и пару миллионов не превышает. И я уверен, попроси я то же самое на станции, мне выставили бы ценник миллионов 100, а может и больше. «Согласен», — произнес капитан, — «в течение часа тебе все доставит. И мой тебе совет: после заправки как можно быстрее убираться отсюда, пока я придержу твою запись, но потом лучше тебе тут не быть. Я прекрасно это понимаю. Вот еще одна гадость Марслину. Он ведь не просил меня не рассказывать никому о произошедшем. Он даже не подумал, что я могу с кем-то поделиться произошедшим. И соглашение заключал капитан станции как раз с ним, а значит, и требование о неразглашении было заключено тоже с ним, а не со мной. А меня, как всегда, недооценили и просто поспешили выкинуть побыстрее со станции, нагадив мелочно перед этим с кораблем. «Удачи тебе, парень», — ответил капитан тяжелого крейсера и отключился от связи. Вот и все, мне удалось разрешить проблему всего одним звонком, и я даже не буду тратить ничего для этого. Сами виноваты, я ведь собирался просто по-тихому покинуть это место и вернуться домой. Но они решили подгадить, так получайте ответку. Сомневаюсь, что на этой станции когда-нибудь будут еще серьезные гости. И кажется мне, что весь экипаж владелец станции перебьет за разгром его репутации. Через час к моему кораблю прибыло 4 шаттла с заказанным и один топливозаправочный бот. К моему удивлению, капитан крейсера заправил корвет полностью, а это, между прочим, даже в развитых системах стоило около полумиллиона кредитов. Также он вместо пары зенитных ракет дал мне десяток, а это, между прочим, минимум по 100 тысяч за ракету вообще-то. Запасы атмосферы, к сожалению, восстановить полностью не получится, и я заполнил ею лишь мостик. в баках оставалось после заполнения мостика примерно еще на десяток раз. В качестве воды они передали мне 6 кубов льда, которые сразу отправились в соответствующий танкер. Дроиды сразу после того, как я получил контроль над ними, начали диагностику корабля и его тщательное сканирование на случай каких-либо сюрпризов. Оставаться в системе было действительно опасно. Едва на станции узнают о том, что я поделился подробностями своего пребывания на станции и на кораблях охраны станции, может произойти программный сбой в оружейной системе, после чего от меня ничего не останется. Искин, начать расчет гиперпространственного прыжка в систему УИЦ-948. Это была ближайшая звездная система в 3 световых годах отсюда. Там я собирался задержаться на недельку для проверки корабля. Маршрут построен, переслал мне на нейросеть маршрут Искин. Начинай разгон. Приказал я кораблю, сев в кресло пилота. Скорость этого корвета в гиперпространстве была 48 светолет в сутки на форсаже и 36 светолет в крейсерском режиме. Насиловать движки я пока не собирался, а потому и выбрал крейсерский режим. 3 световых года для моего корвета — это было 2 часа полета. Едва корабль оказался в гипере, я немного успокоился, но окончательно мне полегчало, когда вышел в необитаемой системе и направился в астероидное поле вокруг одной из планет. Следовало спрятаться на каком-то астероиде и заняться проверкой корабля. В запасе у меня было около 2 недель времени, именно на такой период хватит запасов в скафандре вместе с системой восстановления питательной смеси. Конечно, будет неприятно есть переработанные экскременты, но это лучше, чем голодать. Да и надеюсь, что до того момента, как мне придется есть переработку, я все же уже попаду в цивилизованный космос. А сейчас лучше не терять зря время и приступить к работе. Первым делом я решил попробовать использовать псионику для того, чтобы определиться хотя бы с районом поисков сюрпризов. Все же корвет — это 200-метровый корабль, и мне одному человеку с обычными ремонтными дроидами и за пару месяцев тщательно не проверить его.